Глава 23. Горохов мог бы выругать напарника, дескать, долго, но он сам немного задержался, пока устанавливал в кузов грузовика, снятый несколько часов назад, передатчик. И только когда маячок заработал и отобразился в окошке блока контроля, появился и Мурат. Горохов подумал, что если к напарнику особо не приглядываться, то, в принципе, сойдет. Муратик уселся на водительское кресло и завел машину. И тогда, настраивая кондиционер, уполномоченный у него спросил. «Дорогу на озера знаешь?» «Ага, чего же не знать? Рыбачил там?» Мурат, почувствовав холодную волну, улыбается. «О, неплохо дует. Ну тогда и поехали. К озерам?» — уточняет Муратка. «А про что мы сейчас говорили?» Горохов смотрит на него искоса. Напарничек, кажется, пообвыкся. Руль держит увереннее, да и выглядит поспокойнее. «Я понял», — говорит напарник, и машина вполне мягко трогается и катит по городским улицам. «Чуть быстрее можешь?» — просит уполномоченный. Неуютно ему стало в этой колымаге после того, как он сам включил маячок, после того, как в кабину влез Мурат в его одежде. Да, некомфортно стало. Он даже снял винтовку с предохранителя. И Мурат вроде вперед глядел, но, как ни странно, это заметил. «А чего это ты?» «Да так, привычка», — ответил Андрей Николаевич. «Как из города выезжаем, в дороге всегда привычка». И чтобы сменить тему разговора, продолжает. «В теплой горе есть гостиница неплохая одна. Называется «Тихий источник». Она на западе города, почти на въезде. Бензина в баке должно хватить». «Я знаю эту гостиницу», — сразу откликается Мурат. «Знаешь?» «Ага. Туда машину пригонишь». Горохов достает из кармана один медный рубль, протягивает его напарнику. «И что? Кого там найти?» Тот, глядя вперед, забирает монету, даже не поблагодарив нанимателя за деньги. «Никого. Приедешь туда, остановишься возле. Тебя найдут, скажут, куда ехать под погрузку». «Найдут? Тебя уже ждут там». «А, понял. Рубль, это тебе на еду». Горохов всматривается во встречный транспорт. «Машин на дороге немало. Место это оживленное. Те, кто ставил на машину маячок, могут находиться уже где-то поблизости». «Ага. На еду, а не на траву», — уточняет Горохов. Он понимает, что из грузовика нужно убираться побыстрее. «Понял, понял. Анатолий, а тебя мне потом где искать?» Уполномоченный не отвечает ему сразу. Он не верит Мурату, не верит, что когда-нибудь тот будет его искать. Андрей Николаевич уверен, что Муратка с тощим Петей навсегда исчезнут из его жизни. Даже если их не вычислят те, кто поставил ему на машину маячок, эти двое все равно не появятся. Продадут грузовик и умрут от полыни, или будут убиты другими такими же. Впрочем, даже если их не убьют, денег, даже больших, им надолго не хватит. И будут они искать новое дельце. В общем, сгинут или в притонах, или в бесконечных песках, совершая новое преступление. Но напарник продолжает. «А машину с грузом потом сюда гнать?» «Мурат, там тебе все скажут», — говорит уполномоченный и добавляет. «Вот тут останови». По его прикидкам, спрятанный им мотоцикл должен быть где-то рядом. Водонапорная башня — ориентир. Ее сейчас не видно, но вот-вот начнет светать. «Тут?» Мурат чуть берет к обочине, чтобы не мешать другим машинам, и останавливает грузовик. «Все, Мурат», — Горохов открывает дверь, — «дальше сам». «Ага», — по привычке произносит Мурат, и тут же, пока Горохов не закрыл дверь, добавляет. «Спасибо тебе, Анатолий». «За что?» — интересуется Горохов. «За одежду», — сообщает напарник. «У меня такой одежды никогда не было». «Ладно, давай, гони, а то уже расцветает». Он забирает свой рюкзак и захлопывает дверцу грузовика. Тот трогается, а уполномоченный несколько секунд смотрит ему вслед. «Ну, хоть за одежду», — поблагодарил. Потом Андрей Николаевич смотрит на часы. Небо уже должно светлеть на востоке, но пока темно. Это из-за туч. В этот сезон тучи особенно плотные. Он пропускает спешащий к озерам по грязи квадроцикл и переходит дорогу. Взбирается на первый бархан, спускается и останавливается. Не нарваться бы тут снова на вчерашних парней. Он прислушивается, но шум с дороги забивает все звуки сырой степи. В общем, торчать тут нет смысла. Нужно скорее добраться до мотоцикла и валить отсюда. Горохов скидывает рюкзак, достает оттуда блок контроля, включает его, и тот почти сразу находит передатчик. Муратка все еще едет к озерам. а он берет направление на север. Небо на востоке стало серым, но башню все еще не разглядеть, однако долгие годы, проведенные в песках, научили его находить верный путь, пользуясь компасом и почти неприметными ориентирами, типа высоты некоторых барханов, но в этот раз он и сам не ожидал, что почти сразу набредет на свой мотоцикл. Просто правильно выбрал место, где приказал остановить грузовик. Дальше просто шел на север. Он вкрутил свечи и завел мотор. Проливной дождь, что прошел относительно недавно, намочил сиденье, а в остальном все было отлично. Мотоцикл был готов к работе. Уполномоченный снова достает блок контроля. Включил, взглянул и усмехнулся. Муратик развернул грузовик и теперь ехал обратно в город. А ведь на теплую гору можно было проехать и через озера, от них повернуть на юг и выйти на большую дорогу. Не стал тянуть, значит. Как только я вышел, нашел первый удобный разворот и погнал обратно. Может, Петя уже и покупателя на грузовик подыскал. Слишком быстро, конечно, но все равно внимание на себя они отвлекут. Он думал, что те мужички, что напали на него неподалеку отсюда, уже едут за Муратом. И поэтому уполномоченный не стал терять время и, включив сцепление, прибавил газа. На трассу Горохов выезжать не стал. Да, там можно было держать хорошую скорость, но сейчас от встречных машин, и особенно от тех, которые пришлось бы обгонять, на него летело бы много грязи. И одежда превратилась бы в ужас, а респиратор вскоре промок бы, и пришлось бы все время останавливаться, снимать и выбивать и чистить его, и очки протирать все время. Поэтому он решил поехать напрямик в обход удобной дороги, хотя и понимал, чем это чревато. Но все-таки был еще один повод уйти в степь, а не торчать на оживленном шоссе. Честно говоря, он побаивался, что те опасные мужички, с которыми он пересекся прошлым вечером, не поверят всем его уловкам и не клюнут на грузовик с ряженым мураткой, а будут рыскать по дороге. Шанс отыскать его среди сотен людей, что едут на юг, у них был, конечно, призрачный. Тем не менее, уполномоченному не хотелось давать им даже такой шанс. Уж больно ловкие были ребята, больно грамотные. И он пересек дорогу и погнал мотоцикл на юг через черные от влажной плесени барханы. Предгорье. На восток и юго-восток от Губахи, сразу за чередой красных озер с похожей на кисель водой, начинается сам камень. Сначала это разбросанные по степи гряды почти белого, изъеденного ветром песчаника. Эти белые гряды тянутся недолго. 100 метров похожих на зубы, невысоких, в 2 человеческих роста камней. Но чем дальше к востоку, тем они выше и длиннее. К каждой такой гряде приваливается долгое, бывает, что и на километр дюна. Песок тут у камней, имея опору, уже не сносится ветром, а нарастает и нарастает вверх. Тут бывают дюны и в 2 десятка метров высотой. Места не очень удобные для езды, поэтому Горохов как можно дольше держал путь строго на юг, объезжая первые каменные массивы, что оставались слева от него. И через полчаса езды на него бросилась скалопендра. Достаточно крупная, белесая, недавно сменившая шкуру. Горохов увидал ее издали. Тварь не смогла зарыться в мокрый песок как следует. И хоть ее горбатую спину, да и жвала, не очень хорошо было видно на черном бархане, тем не менее он ее увидал. Уполномоченный мог бы объехать ее, свернуть в другую ложбину между барханами, но одно из правил степи не дало ему этого сделать. Он снял с плеча дробовик, а существо, словно почувствовав это, не стало ждать пули и рывком, разбрасывая песок вперемешку с кусками черной плесени, вынырнуло из бархана. «Никогда не оставляй скалопендру в живых, даже мелкую. Не обожжет тебя, обожжет кого-то другого». Он вскидывает ружье и делает выстрел. Выстрел получился неплохой, но тварь не убита. Она извивается и кувыркается на песке еще живая, но второй раз он не нажимает на спусковой крючок. Ей хватит. Уполномоченный решает экономить патроны. В степи всегда нужно экономить патроны. Впрочем, не только патроны. В степи нужно экономить все.